просто взяли. Значит, нужно было. А зачем? Так думала Шура день и два. Но думать-то особенно некогда. Дела. И нога проходить стала. Сегодня она Сережкину палочку выбросила, как шла с работы по мосту, бросила в реку и сказала: «Плыви, палочка, в Москву, унеси мою тоску». Засмеялась. Это разве тоска? Вот тогда была тоска. Когда она 8 лет назад здесь шла и думала, не утопиться ли. Было ведь? Думала, правда, недолго, пока реку переходила. Тут же на мосту и поняла, ничего из этого утопления не получится, обязательно она выплывет. На этой реке Шура выросла и сплавала ее всю, знала. И хоть река была ямистая, коварная, и тонули в ней немало, но ей-то в своей реке не утонуть. Поплывется на мелкое, руки, ноги сами выгребут, река сама вынесет, только смеху наделает. И топиться Шура раздумала. И нечего вспоминать. Что было, то прошло. Молоденькая была, глупая. Вон красота какая кругом. Ива на холме над ключиком еще в листьях стоит. Светится, как шар золотой. А по оврагам вокруг притихшие темные сосны. Грачи свои отгалдели до весны. И на реке тишина. Нет купальщиков, а в чистой и быстрой воде стоят, чудом держатся против течения, малые рыбки. Звонко постукивали Шурины сапожки по деревянному настилу, нога ступала легко, ровно. Вот и расколдовалась, усмехнулась Шура. А среди ночи вдруг взялся у нее зуб, верхний, боковой. Да как взялся? Ровно ей кто в десну гвоздь вколачивает, и там гвоздем крутит и крутит. Заметалась Шура на один бок, на другой. Встала, чайник согрела, теплым полоскать. Хуже стало. Валерьянки на вату накапала, прикусила. Давай ходить взад-вперед. Не помогает. Устала, измоталась, а к утру вдруг щеку вздула. Откуда это напасть? Зубы все ровные, белые, не болели никогда. А на работу надо? Это уж потом, отпросившись, можно идти к зубному. Обвязалась Шур платком, щеку прикрыла, пошла на фабрику. Тетя Дуня, как увидела, так и ахнула. А ты еще не веришь? Наколдовали, точно наколдовали. Давай, девка, отколдовывайся скорей. Господи, сказала Шура, едва разжимая губы, чего там отколдовывайся, к зубному бы поскорей попасть. А это само собой, к зубному само собой, а расколдовываться само собой. Я тебе научу, надо Клавкину фоту достать, наговоры ей возвернуть, все болезни ей же и припечатать. Шура только рукой махнула. Хватит, мол, болтать, не до этого мне. Пока кое-чего докончила, пока отпрашивалась, пока дошла до поликлиники, сильно за полдень. Дежурный врач, девушка кудрявенькая, работает, лечит, а очередь к ней во весь коридор. Она лечит, бормашина у нее зудит, больные стонут, а кто и кричит. Очередь от этого крику пугается и шумом вздыхает. Дошло в конце дня до Шуры. Девушка-доктор зеркальцем посмотрела, потом постучала по зубам, отчего боль взвелась пуще, и сказала, что зубы все крепкие, хорошие, без рентгена не узнаешь, какой болит. Приходить в понедельник с 9 до часу, а потом к своему врачу. И подала Шуре бумажку направление. «Так сегодня же пятница». Шура смотрела на докторшу, глаза ее наливались слезами. «Неужели еще 3 суток терпеть? Ну, тогда поезжайте в Москву, в неотложную стоматологическую помощь». И она вызвала следующего больного. Когда Шура вышла на улицу, уже фонари горели. Тут она остановилась. «А где ж это неотложка? Глупая, я не спросила». Вдруг со скамейки поднялся мужчина, бросил недокуренную папиросу и пошел к ней. «Сергей Хохлачев, по неписанным тем правилам, о которых уже шла речь, ей следовало сказать...